Глава 4. На первый взгляд это утро ничем не отличалось от тысяч предыдущих, что Дина видела за свои 23 года. Она проснулась в кровати, голова лежала на мягкой подушке, а тело укрывало теплое одеяло. И все бы ничего, но от наволочки пахло хоть и знакомо, но совершенно непривычно. Простыня была не шелковой, как она привыкла, и уж больно напоминала шерстяной плед. А вместо ночной сорочки на ней оказались надеты брюки и рубашка. Но куда больше всего прочего, Динару поразил тот факт, что проснулась она почему-то в комнате брата, да еще и в кровати Филиппа. Откинув в сторону простое мягкое одеяло, которым Ник обычно застилал свою постель, и которым кто-то заботливо укрыл ее прошлой ночью, девушка присела на кровати. В голове было как-то туманно. Будь-то накануне она приняла изрядную дозу не самого качественного алкоголя. Дина даже попыталась вспомнить, где и с кем могла так напиться. Но перед глазами почему-то вставало напряженное лицо Дамира, в чьих глазах ярко отражалась вина. Боги, да где она вообще умудрилась его отыскать? Что вообще вчера было? Динара перевела взгляд на постель брата, на которой этой ночью точно никто не спал. Потом осмотрела пустую комнату и, поднявшись, подошла к окну. Судя по стоящему в зените солнцу, утро давно прошло мимо, благополучно сменившись обедом. Но где в таком случае носит Ника и Филиппа? Из комнаты ребят открывался прекрасный вид на полигоны Академии и раскинувшийся за ними город. И все выглядело вполне обычно, если не считать отсутствия одного из зданий, что еще вчера стояло на пригорке, недалеко от большого старого дуба. Теперь на его месте остались странные развалины, больше напоминающие древние руины. А вокруг них крутились люди в черных плащах и многочисленные зеваки. От вспыхнувших в голове воспоминаний Дина едва не подавилась вдохом. В ужасе она схватилась за голову и отпрянула от окна, будто боялась, что кто-то может ее увидеть и снова предъявит обвинение. Почти не давая себе отчета в собственных действиях, она вернулась на кровать Филиппа, забилась в угол между изголовьем и стеной и притянула колени к груди. Сейчас, когда действие успокоительного настоя закончилось, Динара снова ощутила весь спектр жутких эмоций, что одолевали ее прошлой ночью. В памяти мгновенно всплыли холодные глаза дознавателя, его вопросы, его удары. Она будто наяву ощутила ту дикую панику, что накрывала подобно темному плотному одеялу, не давая нормально дышать. Вспомнила, как ее переполняли страх и чувство безысходности. Как же в зубы боролась с болью. Тогда она была уверена, что обязательно должна выстоять, активизировать все внутренние резервы, собрать всю волю, но выдержать, вынести, пережить, не сдаться, не раскрыть инкогнито, не опозорить свою страну. Дико захотелось просто взять и разрыдаться. Но Дина лишь крепко зажмурилась и в очередной раз запретила себе даже думать о слезах. Нельзя. Ведь плачут только слабые. Только те, кто жалеет себя и хочет получить жалость от других. А сильные всегда справляются сами, не позволяя эмоциям выйти из-под контроля. Но, боги, как же сейчас хотелось послать все к демонам и расплакаться. Искренне, навзрыд, не думая ни о чем и ни о ком, не оглядываясь на чье-либо мнение. Но нельзя. Когда с тихим шорохом открылась входная дверь, Динара испуганно вздрогнула и сжалась еще сильнее. Почему-то она не сомневалась, что пришли за ней. Стражники, тайная полиция, дознаватели. Ведь ее обвиняли не просто в нарушении закона. Ее считали шпионкой, диверсанткой. А это в тысячи раз хуже. И вряд ли кому-то, даже Дамиру, удалось бы просто замять такое преступление. Но, вопреки опасениям, вошедшим оказался Филипп. Он выглядел точно так же, как и вчера. Даже одет был в тот же костюм. И лицо оставалось привычно спокойным и отрешенно сосредоточенным. Ровно до того момента, пока он не заметил Дину. Вероятно, Фил никак не ожидал встретить ее здесь, да еще и в своей кровати. Возможно, даже хотел сказать что-то по этому поводу, но слова застряли в горле. Потому что настолько разбитой он Динару не видел никогда. «Мелкая?» — проговорил, подходя ближе. «Что случилось? Что с тобой?» «Ничего», — смущенно прохрипела Дина, стараясь сглотнуть стоящий в горле ком. «Прости, что сижу здесь. Я сейчас». Она сползла с кровати, но ноги почти не держали. Нервы, эмоции, жуткие мысли. Все сплелось в клубок, готовый вот-вот взорваться и уничтожить тщательно выстроенные внутренние барьеры. И, может, Динара нашла бы силу уйти. Смогла бы сдержать подбирающуюся истерику. Но взгляд снова упал на пустующую кровать брата, который до сих пор находился неизвестно где. Дина медленно шла к выходу, не обращая внимания на текущие слезы, и желала одного — закрыться в своей комнате, а там упасть на пол и рыдать. И у нее бы даже получилось, но помешал Фил. «Да что с тобой такое?» — взволнованно выпалил он. «Дина!» «Не могу», — прошептала она, отчаянно мотая головой. «Не могу больше». И тогда Филипп сделал то единственное, что посчитал правильным. Обнял и крепко прижал к груди. Но стоило Дине почувствовать тепло его тела, и все преграды, удерживающие истерику, рухнули. Глаза окончательно застелила пелена горькой, предательской влаги, а с губ сорвался первый всхлип. Девушка судорожно вцепилась в ткань камзола виконта и уткнулась лицом в его плечо. Она и рада была объяснить, оправдать свой срыв, но не получилось сказать ни слова. «Плачь», — прошептал Фил, легко гладя ее по спине и чувствуя, как сотрясается от рыданий хрупкое тело. «Пусть вместе со слезами из твоей души уйдут все печали, вся горечь, что так отравляет тебя». Дина прижалась сильнее, а он, недолго думая, подхватил ее на руки. По правде говоря, ей сейчас было на все наплевать. Наверное, даже если бы виконт прошел с ней через всю столицу, она бы не заметила. Но у Филла были другие мысли. Он просто уложил девушку обратно в кровать, а сам присел рядом, продолжая успокаивающе поглаживать ее напряженную спину. Говорить больше ничего не стал, понимая, что любые слова будут совершенно бесполезны. Когда Динара наконец притихла, Филипп все же вспомнил об успокоительных каплях. Он поднялся, чтобы их принести, но Дина вдруг резко села на кровати. «Уходишь?» — спросила хриплым голосом. В покрасневших глазах клубилась такая тоска, что Филипп попросту не смог сдвинуться с места. Так и смотрел на нее, совершенно не узнавая в заплаканной, бледной девушке неугомонную сестру своего соседа. «Хотел тебе успокоительного дать», — ответил он, снова присаживаясь на край кровати. «Не нужно», — тихо сказала Динара, нервным движением смахивая слезу и опуская голову. «Я в порядке». «Я вижу», — иронично заметил Фил, нежно стирая мокрые дорожки с ее щеки. «Расскажешь, что случилось?» — спросил Филипп, рассматривая влажные темные ресницы. «По правде говоря, дико видеть тебя такой. Мне казалось, что ты на подобное просто не способна». «У всех есть свой предел», — шмыгнув носом, проговорила Динара. «И мой сегодня сломался». «Как и кем, не спрашивай. Правда, я сама во всем виновата. Как, впрочем, и всегда». «Я могу чем-то помочь?» — с открытым участием поинтересовался Фил. «Нет», — помотала головой она. «Хотя ты уже и так помогаешь. Без тебя я бы обязательно скатилась в настоящую истерику. А так удалось обойтись небольшим водопадом». Дина попыталась изобразить на лице усмешку, которая тут же растаяла, словно ее и не было. Лицо опять стало отрешенно хмурым и непривычно холодным. Но вдруг она гордо вскинула голову и безразлично уставилась в окно. «Думаю, Фил, я на самом деле проклята», произнесла безжизненным голосом, отчего парень мгновенно напрягся. За все время знакомства ему ни разу не приходилось слышать, чтобы она говорила настолько обреченным, лишенным красок тоном. И сейчас это откровенно пугало. И дело здесь даже не во внешности или запрещенной магии, продолжала Дина, не обращая никакого внимания на его реакцию. «Я просто обречена по жизни быть одна. Ведь, по сути, нужна только брату. А у него своя судьба, свой путь. Зачем ему балласт в виде невезучей сестры? Да, он связан обязательствами и не имеет ту свободу, которую бы хотел. Но на него хотя бы смотрят без испуга. А меня многие просто боятся». Динара всхлипнула и опустила голову на притянутые к груди колени. Но Филипп видел, что молчать она уже не сможет. «Ты спрашивал, что скрывает мой амулет?» Дина снова усмехнулась. «Жуть! Белую, невероятную жуть! Я понимаю, почему такие, как я, уходили жить в леса, подальше от людей. Просто не хотели видеть, как на них показывают пальцем, как кричат след. Ведьма! Вот и мне прямая дорога в какую-нибудь глушь. Найду домик в лесу и заживу себе спокойно». «Ты не сможешь жить одна», — мягко сказал Фил, усаживаясь рядом и обнимая поникшие плечи. «Не смогу», — подтвердила она. «Но и вечно прятаться тоже глупо». «Может, все же подумать о замужестве?» — осторожно поинтересовался Филипп. «Пх!» — привычно фыркнула Динара. «Ты видишь вокруг желающих на мне жениться? Я вот не вижу. А брак по договоренности считаю полнейшей глупостью». Она покачала головой и обреченно вздохнула. «Нет, Фил, а знаешь, почему я все время одна? Ведь у меня ни разу не было даже ни одного свидания. Первый поцелуй оказался скорее случайностью, чем обдуманным шагом. Второй случился под действием вертийского вина. И вот на этом опыт моих отношений с противоположным полом закончился. А дело ведь даже не во внешности. Ее как раз-таки прекрасно скрывает амулет. К сожалению, мой дурной характер также подкорректировать невозможно». «Глупости?» — решительно заявил Фил. «Слышишь меня? У тебя замечательный характер. Ты очень яркая, взбалмошная и импульсивная. И пусть рядом с тобой иногда сложно, но ты именно такая, какая есть. В тебе столько огня, что просто невозможно спрятать. И это восхитительно». «Я такая только здесь», — проговорила Дина. «Дома приходится прятаться, подчиняясь вечному протоколу и законам демонового этикета. Знаешь, иногда так и хочется отмочить что-нибудь этакое, чтобы все эти лощеные, высокомерные придворные подавились собственным возмущением. Они ведь тоже меня боятся». «Перестань так говорить!» Филипп потянул ее за руку, заставляя сменить позу и повернуться к нему всем телом. А как только Динара оказалась достаточно близко, обхватил ладонями ее лицо и заглянул в глаза, в которых теперь читалась растерянность. «Что за апатия? Что за жалость к себе?» — с искренним возмущением проговорил он. «Мелкая, я понимаю, что всем иногда бывает грустно, но не нужно на себя наговаривать. Ты замечательная девушка, но тебе-то все равно не нравлюсь», ответила она, опуская взгляд. Ей была приятна такая близость, но ведь за рамки приличий Фил все равно не зайдет. Все-таки как ни крути, а для этого он слишком правильный. Но Филипп снова ее удивил. «Нравишься», — прошептал он, склонился ближе и легко потерся носом о ее щеку. «Очень». Когда его губы невесомо коснулись ее губ, Дина замерла, не в силах поверить в происходящее. Поцелуй был таким ласковым, таким осторожным, что защемило в груди. Поначалу она так и сидела, совершенно не двигаясь. Боялась, что стоит пошевелиться, и Фил опомнится и отстранится. Но он будто почувствовал ее страх и тут же перешел в наступление. Динара даже не поняла, как начала отвечать, как позволила мягкому языку скользнуть в свой рот, как сама с упоением и невероятным восхищением прикоснулась к его лицу и обняла за шею. И обоих словно захлестнула волной неведомых чувств. Поцелуи стали жадными, наполненными трепетом настоящей страсти. Руки будто зажили отдельной жизнью, крепко обнимая и даря ласки. И если Филипп еще сдерживал свои порывы, то Дина ограничиваться какими-то рамками не желала. Она выправила его рубашку из брюк и, просунув руки под ткань, наконец дотронулась до теплой, рельефной мужской спины. Фил ощутимо вздрогнул и на мгновение прервал поцелуй. Прикосновение нежных пальчиков к обнаженной коже стало для него тревожным сигналом, который красноречиво намекал, чем может закончиться то, что началось с невинного поцелуя. «Дина!» — позвал, пытаясь поймать ее затуманенный взгляд. «Посмотри на меня!» И лишь когда спустя несколько долгих секунд она взглянула в его глаза, ласково погладил по щеке и мягко продолжил. «Ты понимаешь, к чему все это ведет?» «Понимаю», — отозвалась Динара, стараясь выровнять дыхание. «Мы ведь увлеклись, да? Нужно остановиться». Судя по тону, останавливаться она не хотела и очень огорчилась тем, что продолжение не предвидится. «Нужно», — кивнул Фил, гладя ее по растрепанным волосам. «И не потому, что ты мне не нравишься. Поверь, будь ты для меня не важна, я бы просто взял то, что ты готова мне дать. Но, Дин, это неправильно, а я не хочу, чтобы потом ты пожалела о своем поступке. Ведь сейчас ты еще не в себе, и я буду последним негодяем, если воспользуюсь твоим состоянием». «Но ты меня поцеловал», — улыбаясь, протянула Динара. «Сам». «И поцелую еще не раз, если ты позволишь», — заявил Филипп, прикасаясь к ее улыбке губами. «Позволю», — ответила она, ловя поцелуй. «В таком случае не будем торопить события», — сказал Фил, слегка отстраняясь. И именно в этот момент такой приятной близости Дина вдруг ощутила знакомую наполненность в душе, которую чувствовала всегда, когда Брис находился поблизости. Вот только сейчас вместо привычного тепла до нее донесся отголосок раздражения, такого сильного, что ее в буквальном смысле передернуло. Теперь уж Динара не сомневалась. Брат вернулся и находится где-то совсем рядом. Но, судя по переполняющим его негативным эмоциям, сейчас он очень и очень зол. Обратно в столицу Сайлирской империи Брис и Тирианна возвращались тем же путем, каким покинули ее накануне. Так как пересечение магической границы страны было нелегальным, пришлось снова воспользоваться амулетами, меняющими ауру, и прибегнуть к помощи мага из группировки повстанцев. Почтенный старец с серой мантией долго мудрил с порталом-артефактом, который Терри использовала, чтобы перенестись в свое родовое имение вместе с Эмбрисом. И в итоге переход вывел ровно на то место, у пруда, откуда они вчера отправились в Виртинию. Там по-прежнему было тихо и спокойно. Также шелестели листьями склонившиеся над водой ивы. В водной глади пруда отражалось тоже голубое небо. И ничего не напоминало о том, что здесь отдыхала влюбленная пара. Вероятно, Тирианна опасалась, что их будут разыскивать, потому и постаралась избавиться от любых следов. Как только погасла арка портала, Брис раздраженно осмотрелся и двинулся в сторону города. Девушка без лишних вопросов покорно пошла следом, с отрешенным видом смотря себе под ноги. И пусть говорить никому из них не хотелось, но пришлось. «Слушай меня внимательно, потому что два раза я повторять не стану», — холодно бросил Эмбрис, даже не удосужившись посмотреть на Терри. «Я хозяин своего слова, и именно поэтому ты здесь. Куда правильнее было бы оставить тебя там, где родственнички обязательно нашли бы применение твоим многочисленным талантам. Но я опрометчиво пообещал тебе защиту». Она молчала, никак не реагируя на его слова. Просто шла, опустив голову, и смотрела, как под подошвами туфель прогибается тонкая зеленая трава. «Магической рабской привязки между нами нет», — продолжал Эмбрис. «Но предупреждаю сразу. Если ты ослушаешься меня или откажешься от выполнения моих приказов, то я просто тебя продам. Отправлю на невольничий рынок твоей родной страны и вручу первому, кто захочет. И вот тогда, моя милая Тирианна, ты узнаешь, как живут настоящие рабыни». Девушка снова судорожно сглотнула и крепче сжала губы. Ее напряженный взгляд метнулся к шагающему впереди Эмбрису. Он уже вернул на шею маскирующий амулет и снова скрылся за внешностью рыжеволосого Доминика. Но даже несмотря на смену образа, продолжал вести себя как наследный принц, холодный, надменный и жестокий. «Но я не зверь», — равнодушно добавил Брис. «Постараюсь ограничиться всего тремя приказами. И первый, и самый главный. Ты больше никому не скажешь о том, кто скрывается под личинами Дины и Ника Арвайс. И обо всем произошедшем за последние сутки тоже. Второй приказ — спокойно учиться и вообще вести ту же жизнь, что и раньше. Никто не должен заподозрить, что ты теперь существо безвольное. Рабыня ты только для меня, а для остальных пусть все остается как было. И третий приказ — никаких мужчин, кроме твоего хозяина. Хотя не думаю, что смогу к тебе прикоснуться». Эмбрис мрачно усмехнулся и посмотрел на небо, будто спрашивая высшие силы, как они допустили, чтобы карельский кронпринц так глупо попался в коварные сети. «Честно говоря, Терри, мне даже смотреть в твою сторону противно», — добавил он, и впервые за весь монолог в голосе проявились хоть какие-то эмоции. «Поэтому настоятельно рекомендую не попадаться мне на глаза». Когда все условия были озвучены, Брис, казалось, вообще перестал обращать внимание на идущую за ним девушку. Просто шел, желая как можно скорее добраться до Академии. Но для Терри некоторые вопросы остались невыясненными, и она нашла в себе силы обратиться к хозяину. «Дома у меня теперь нет», — сказала она, тихо шаркая ногами по траве. «Родных тоже. За мое содержание платить некому. Мне нужно найти работу». «Ты думаешь, я не в состоянии оплачивать содержание своей рабыни?» — раздраженно поинтересовался Брис. «Будь спокойна. В этом плане для тебя ничего не изменится. Все свои счета можешь отдавать мне». Он остановился и, обернувшись к Тирианне, поймал ее пустой взгляд. «Через полтора года, когда я закончу академию, ты получишь свободу», — сказал с презрением. «В Карелии рабства нет, и брать туда тебя я не стану. А если будешь хорошей рабыней», — он холодно усмехнулся и коснулся пальцем подбородка Терри, «то получишь еще и приличное денежное довольствие, которого хватит, чтобы до конца заплатить за обучение в Астерхолд. А уж после получения диплома твое будущее окажется целиком в твоих руках». Он убрал руку от ее лица с таким видом, будто касался мерзкого гоблина, и снова зашагал вперед. Тириане же стоило больших трудов сдержать рвущееся на волю рыдание. Она до крови прикусила губу, не позволяя себе расплакаться, и покорно продолжила идти за тем, кого теперь должна считать хозяином. Ее положение было не просто унизительным. Оно казалось поистине безвыходным. И пусть гордость упрямо твердила, что нужно попытаться сбежать, но здравый смысл эту идею сразу же отверг. Увы, из-за зашкаливающих эмоций спокойно обдумать все Терри не могла. Она чувствовала обиду, страх, дикую пустоту в душе. Ощущала себя в западне, в жуткой безвыходной ловушке. Ее предали самые родные люди. Отец попросту продал, а брат, которого Тирианна считала самым честным и благородным человеком в мире, даже не попытался помешать. Но, несмотря на все факты, она до сих пор не верила, что является теперь лишь безвольной вещью. Она — дочь герцога Брайтского, чьи предки когда-то занимали Вертийский престол. Вероятно, шок еще не прошел, потому что пока Терри все произошедшее казалось дурным сном, кошмаром, который обязательно закончится, стоит проснуться. Ведь такое не могло случиться наяву. И папа никогда бы не стал расплачиваться дочерью за помощь карильцев. Да и Эмбрис ни за что бы ее не унизил так, не назвал бы своей рабыней. Нет, нет, нет, нет. Подобное попросту невозможно. Но у входа в спальный корпус Астерхолд тот, кто теперь выглядел как Ник Арвайс, поймал ее за локоть и проговорил тихим, но довольно грубым тоном. «Для всех, кто спросит, мы поссорились. О причинах никому знать не нужно. И постарайся сделать так, чтобы я пореже вспоминал о твоем существовании». После чего обогнул ее застывшую фигуру и скрылся в здании. А Терри все же ущипнула себя за руку и с ужасом поняла, что все очень даже реально. Но Доминик не видел, как побелело ее лицо, как безвольно опустились руки, как глаза наполнились слезами. Сейчас он вообще старался выбросить из головы любые мысли о предательнице Вертийке, хоть и понимал, что сделать это будет очень сложно. Направляясь к своей комнате, Ник искренне надеялся, что хотя бы теперь сможет отдохнуть, что все неприятности этого дня остались позади, и самое жуткое он уже пережил. Но, войдя внутрь, едва не споткнулся на ровном месте. Вот только поразил даже не тот факт, что дорогая сестренка спокойно сидит на коленях у Филиппа и обнимает его за шею. Это как раз-таки было хорошей новостью. Куда большей неожиданностью для Доминика стало заплаканное лицо Мелкой и тот легкий остаточный шлейф темной магии, что витал вокруг нее. И благо, что виден он был только тем, кто сам владел той же силой. Другие, даже самые опытные маги, конечно, могли его почувствовать, но только на уровне ощущений. Хотя кардинально эта ситуация не меняла. «Ник!» — выкрикнула Динара, вскакивая с коленей Филиппа и подлетая к брату. Она обняла его так крепко, насколько хватило сил. И пусть они не виделись меньше суток, но произошло столько всего, что казалось, будто прошла вечность. Отстранившись, Дина принялась осматривать блудного родственника на предмет повреждений, а ничего не выявив, посмотрела в глаза. «Твою флотилию, братец!» — выругалась, рассматривая жуткую черноту, клубящуюся вокруг зрачков. «Ты в своем уме? От тебя силой фонит так, что становится страшно. Глаза черные и аура темная», — обличительным тоном добавил Фил. «А магия фонит от вас обоих, причем явно не стихийной». Но Ник лишь одарил его высокомерным взглядом и направился к зеркалу, на ходу стягивая камзол. «Извини, Филипп, но сейчас я на выяснение подробностей данного вопроса совершенно не настроен», — проговорил холодным тоном. Он был не в себе и скрывать это больше не желал. А учитывая то, как играла в нем родная темная магия, находиться рядом не стоило. Слишком опасно. Дина смотрела на брата с непониманием, но лезть с расспросами не торопилась. Вероятно, минувшие сутки прошли для Ника не лучше, чем для нее. А значит, о своих приключениях и проблемах лучше пока вообще не заикаться. «А где Терри?» — спросил друг Фил. Доминик резко втянул воздух и с силой сжал кулак, отчего даже его сестра непроизвольно сделала шаг назад. А когда он обернулся и посмотрел на Филиппа, тьма в глазах заметно сгустилась. «Не произносите при мне ее имя», — раздраженно процедил Ник. «И я не желаю видеть это существо в своей комнате, даже мельком». «С чего бы?» — удивленно бросил Фил. «Это и моя комната тоже. И я волен приводить сюда, кого хочу. А Терианна моя подруга». Сейчас Ник выглядел по-настоящему жутко, но его соседа сей факт совершенно не волновал. Наверное, он бы продолжил спор, но тут снова заговорила Динара. «Брат мой, ты в бешенстве?» — сказала она, снова подходя к Доминику и кладя ладонь на его плечо. Сила фонит так, что даже Фил заметил. А значит, может почувствовать еще кто-то. А тут вчера случилось кое-что. Дина замялась, не зная, как объяснить помягче. Здание рухнуло. И говорят, что оно пострадало от действия неизвестной магии. Так что лучше тебе сбить фон. И как ты предлагаешь это сделать? Иронично поинтересовался Ник. Ты ведь водный маг. А сейчас твоя стихия почти полностью заглушена. Значит, тебе нужно попасть в водоем. Желательно проточный. Он устало провел рукой по лбу и вдруг согласился. «Ты права, мелкая», — сказал, усаживаясь на ближайший стул. «Вода должна помочь, иначе я просто взорвусь». «Тогда нужно идти прямо сейчас», — кивнула Динара. «Я только переоденусь». И Ник, наконец, обратил внимание на ее потрепанный вид. «Видимо, неприятности были не только у меня», — протянул он, качая головой. «Скажи только одно. Насколько серьезно ты на этот раз вляпалась?» Дина опустила голову и призналась. «Серьезней еще не бывало, но обо мне мы поговорим позже». Во избежание неудобных вопросов поспешила выйти за дверь. Несколько минут, пока Ник переодевался, в комнате стояла напряженная тишина. Он несколько раз ловил на себе задумчивые взгляды Фила, которого все происходящее явно наталкивало не на самые приятные выводы. Почему-то сейчас Доминик не сомневался, что сосед обязательно потребует объяснений. Вот только врать совершенно не хотелось. И будь-то подтверждая догадки, Филипп встал с кровати и приблизился к карельцу на расстояние шага. «У тебя черные глаза», — констатировал он с хмурым видом. «В них тьма. Я не хочу тебя обманывать или придумывать отговорки», — ответил Доминик, удивленный тем, что Фил с легкостью выдерживает такой его взгляд. «Тогда скажи правду», — спокойно предложил Фил. «Или, по-твоему, я недостоин твоего доверия?» При упоминании доверия Доминик помрачнел еще сильнее и сам отвел глаза. Он относился к Филиппу с большим уважением и давно уже сам хотел все ему рассказать. Но сейчас, после предательства Терри, желание открывать кому-то свои тайны пропало безвозвратно. «Что было между тобой и моей сестрой?» — спросил он вместо ответа. И Фил прекрасно понял, что это просто попытка перевести тему, но настаивать на продолжении разговора не стал. «Ничего предосудительного», — ответил он спокойно, «особенно учитывая твое позволение сблизиться с Динарой. К тому же...» Он вздохнул и посмотрел на свою постель, будь то девушка все еще находилась там. Мелкая была не в себе. Никогда не видел ее такой разбитой. Признаться, я даже не догадывался, что она... может быть настолько ранимой. «Ранимой?» — удивленно переспросил Доминик. «Ты серьезно? Да ни один человек в этом мире ее так не называл». Но причин не верить Филу не было, что могло означать только одно. «Что-то случилось, и очень серьезное», — обеспокоенно проговорил Ник, мгновенно напрягаясь. «Она ничего не рассказывала?» «Много чего», — отозвался Филипп, прокручивая в голове все те слова и обрывки фраз, что срывались с губ девушки во время истерики. Говорила, что ее предел сломали, про ведьмы какую-то белую жуть, упоминала проклятие и плакала. «Плакала?» — сдавленно повторил Ник и неожиданно даже для самого себя сказал. «Пойдешь с нами к реке? Я готов рассказать тебе обо всем». Тем более, что мелкая и так уже наговорила слишком много непонятных вещей. Вот только боюсь, что она побоится открывать тебе свою настоящую внешность. Она ее стесняется. Не думаю, что изменение внешности может хоть как-то повлиять на мое к ней отношение, философски заметил Фил. И да, Ник, я пойду с вами, потому что обилие тайн уже откровенно надоело. Но только предлагаю не идти, а ехать. Возьмем в ангаре Академии большой картел и доберемся гораздо быстрее. Ведь вам, как я понимаю, важно, чтобы людей поблизости не было. Да, кивнул Доминик, впервые за день изобразив что-то похожее на улыбку. Ты прав, друг мой, но я хочу, чтобы ты поклялся. Все, о чем узнаешь, останется между нами. И не потому, что не доверяю тебе, а потому, что не имею права на риск. На несколько секунд Фил задумался, взвешивая все «за» и «против», но в итоге ответил. «Клянусь благополучием своей страны, что сохраню вашу тайну и никогда не использую вам во вред». «Принято, Филипп», — отозвался Ник. «Почему-то ему стало гораздо легче. Я ведь на самом деле считаю тебя другом, а друг в моем положении — огромная роскошь, как и любимая девушка». Он произнес последнюю фразу с таким видом, будто ему было физически больно это говорить, что снова натолкнуло проницательного Фила на мысли о Терри. «Вы поругались? Она сделала что-то такое, что тебя огорчило?» — спросил он, пытаясь рассмотреть ответ в отстраненном лице Доминика, в один момент превратившемся в бесстрастную ледяную маску. «Как женщина, она для меня умерла», — проговорил Ник, отворачиваясь к окну, за которым весело светило мягкое осеннее солнышко. И было в его словах нечто по-настоящему жуткое, отчего казалось, что Терри на самом деле больше нет в живых. Филипп же оказался поражен настолько, что на несколько мгновений потерял маску вечной невозмутимости и уставился на соседа с искренним ужасом. «Что с ней?» — спросил он безжизненным тоном. «Где она?» Но Ник лишь холодно усмехнулся и покачал головой, глядя на друга с сочувствием. «Поверь, она недостойна таких искренних переживаний. Ты думаешь, что дорог ей? Что ваша дружба что-то для нее значит? Нет, Фил, ей плевать на всех. Она всего лишь продажная девка, готовая на все ради достижения своей цели». Он сделал несколько шагов по комнате и, пнув ни в чем не повинный шкаф, резко выпалил. «Подозреваю, что с тобой она общалась только для того, чтобы подобраться к Эдину, а может быть и для прикрытия. Она ведь далеко не простая вертейка». «Я знаю», — спокойно ответил Фил, садясь на кровать и глядя на Доминика с непонятной смесью раздражения и жалости. «Ее отец — Серж Брайт, герцог Брайтский, дальний родственник вертейского императора. Я наводил справки, как только узнал, что в Астерхолд появилась вертейка. Теперь я почти не сомневаюсь, что саму ее отправили сюда, чтобы отыскать в Академии рычаги давления на правящий дом Сайлирии», — злобно выплюнул Ник. «Ее семейке нужна поддержка для осуществления планов по захвату власти. Наверное, даже хорошо, что вместо Эддина в ее сети угодил я». Разговор их был прерван появлением на пороге совершенно растерянной Динары. И несмотря на то, что теперь она была одета как обычно, и все вещи на ней выглядели чистыми и целыми, но вот лицо девушки стало еще более бледным и каким-то по-настоящему шокированным. «Мелкая», — начал было ее брат, но она остановила его тираду простым жестом руки и тут же прикрыла за собой дверь. «Что ты сделал с Терри?» — с угрозой в голосе спросила Дина. «Я зашла к ней за средством от ушибов, а она...» Дина замолчала, не зная, как описать словами то жуткое состояние, в котором пребывала алхимичка, когда выдавала ей мазь. Динара вообще не сразу узнала в этой бледной, трясущейся тени ту яркую девушку, за которую вивался ее брат. Трианну будто подменили. Руки дрожали, голос охрип, а лицо выглядело бледным и опухшим. Странно, что в таком состоянии она вообще отреагировала на просьбу Дины. И, естественно, Динара поинтересовалась, что произошло и может ли она чем-то помочь. Но Терри лишь отрицательно помотала головой. А когда гостья озвучила намерение позвать Ника, несчастная Терианна вздрогнула так, что выронила баночку с лекарством и выглядела настолько затравленно, что Дина решила больше ничего не говорить. Ясно же, что причина в Бриссе, иначе Терри бы так остро не отреагировала. Именно поэтому Дина отправилась выяснить истину у брата. По правде говоря, она даже представить не могла, что по вине Эмбриса девушка может так убиваться. И вот сейчас, глядя в его хмурое лицо, она была твердо намерена получить ответ. «А что с ней?» — взволнованно поинтересовался Фил. «Что-то случилось?» «Она не говорит, но выглядит жутко». «Я схожу к ней», — решительно заявил Филипп, но Ник остановил его. «Она заслужила свою участь», — холодно сказал он. и не стоит вам обоим в это лезть». «Не тебе решать», — ровным тоном ответил его сосед. «Я знаю Терри больше 2 лет, и она всегда помогала мне. Все алхимические составы для обработки деталей аркартов были придуманы и изготовлены именно ею. И ты хочешь, чтобы я оставил подругу, когда ей нужна помощь?» «Она в порядке», — стоял на своем Доминик. «Да ты же ее не видел», — воскликнула Дина. «У нее явно что-то стряслось. Я просто не верю, что причина может быть в тебе. Ты же не стал бы обижать девушку». «Она для меня не девушка», — прорычал Ник, подхватывая и нервно натягивая камзол. «Но если вам так уж необходимо убедиться, что с ней все в порядке, пойдемте, навестим ее вместе». И быстро вышел за дверь, толкнув ее так сильно, что створка с грохотом ударилась о стену. «Да что с ним творится?» — выпалила Дина, совершенно не узнавая брата. «Вот сейчас и выясним», — ответил Филипп, и, взяв ее за руку, вышел вслед за соседом. Ведомый собственными эмоциями Ник оказался у комнаты Терри намного быстрее Фила и Мелкой. Он не стал стучать или еще как-то обозначать свой приход, совершенно бесцеремонно вошел внутрь и тут же встретился с заплаканными, испуганными глазами бывшей возлюбленной. Да так и застыл на месте. Одним богам известно, как тяжело было видеть ее такой. Но еще тяжелее оказалось осознать, что именно он — причина всех ее бед. Сейчас Терианна выглядела совершенно растерянной, а, заметив Ника, отшатнулась так, будто ожидала удара. Он же от такой реакции опешил, настолько, что попросту не смог сказать ни слова. И даже когда в комнате появились Филипп и Дина, продолжил стоять на том же месте. «Терри, что с тобой? Что случилось?» Фил тут же подошел к девушке и попытался заглянуть в ее лицо. «Ответь мне!» «Все в порядке», — прошептала она, а во взгляде плескалась такая безысходность, что Филипп сам едва не отшатнулся. «Мне просто нужно побыть одной. Успокоительное я уже приняла. Не стоит волноваться». «Это, конечно, хорошо, но причина-то у твоей истерики есть?» — продолжал расспрашивать Фил. «Скажи мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь». «Увы, это невозможно», — прошептала она, отчаянно мотая головой. «И рассказать я тебе не могу». «Филипп, оставь ее», — бросил пришедший в себя Доминик. «Всплакнула девушка. С ними такое иногда случается. Уверен, к нашему возвращению она будет в полном порядке. Я ведь прав?» И так выразительно посмотрел на Терри, что та поспешила кивнуть. И пусть со стороны фраза могла показаться совершенно обычной, но Терианна расценила ее правильно, именно как приказ. «Не стоит волноваться», — повторила она, избегая смотреть Филу в глаза. «Это простая грусть. Сейчас немного отдохну, и все пройдет». Но Филипп знал, что у состояния подруги есть причина, и, судя по ее затравленным взглядам, крылась она именно в Доминике. Да и достаточно было посмотреть на корильца, чтобы понять, его внутреннее состояние не намного лучше, чем у Терри. «В таком случае я зайду к тебе позже», — проговорил Фил. «Мы сейчас ненадолго уедем, но к вечеру обязательно вернемся». Затем снова коснулся ее плеча и направился к выходу. Уже в коридоре его догнал вопрос Динары. «Ты что, идешь с нами?» Она явно этого не ожидала и выглядела по-настоящему ошарашенной. «Да», — спокойно ответил Фил, беря ее за руку и направляясь к лестнице. «Да, мелкая», — подтвердил хмурый Доминик. «Я решил рассказать Филиппу правду». И тон был таким, что возражать Дина не решилась. Да и какой смысл, если брат все равно уже сказал свое слово и назад его не возьмет? Она лишь обреченно вздохнула и с грустью посмотрела на Филиппа. Ему нравилась Динара Арвайс, но не изменит ли он мнение, увидев ее истинное обличие? Нужна ли ему будет белобрысая, проклятая принцесса? Почему-то сама принцесса в этом сильно сомневалась.